Глава 4. Данте. «Серьезно, Даниил? Поверить не могу, что ты не просто сюда вернулся, но и подписываешь договор о сотрудничестве с...» Лика не договаривает, застывает, начинает хватать ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Успокойся», — наливаю сестре стакан воды. «Не понимаю твоей паники. В тебе погибла театральная актриса, знаешь?» «Да пошел ты! Я же о тебе волнуюсь! Как увидела, ее имя чуть не вырвала! Как ты можешь снова с ней?» «Хватит, Лик, не неси бред. Это бизнес, ничего личного. Переговоры велись давно». «Я не маленькая девочка, Самойлов, чтобы ты мне лапшу на уши ведрами развешивал». «Хорошо. Если ты взрослая, то и веди себя соответственно. Тебе доверили финансовый отдел, вот им и занимайся». «Даня, я не могу. Если увижу ее...» «Если у тебя проблемы с контролем эмоций, обратись в наш отдел психологии. Там отличные специалисты». «Да пошел ты!» «Это не предложение Самойлова, это приказ босса». Сестра вылетает из моего кабинета, как ошпаренная, врезается в моего зама и близкого друга Кирилла. «Черт, больно!» — заходит, потирая плечо Кир. «Ну и горячая же штучка». «Поаккуратнее, ты о моей сестре говоришь». «Она вроде давно совершеннолетняя». «Не так уж давно». «Ладно, я тебя понял. Что за тучи в датском королевстве? Что не поделили?» «Это личное». «Не помню, чтобы вы решали семейные вопросы на работе». «Ладно, я по делу зашел. Ты попросил досье на французов, то бишь сотрудников Дюбуа. Все готово». «Я тебя слушаю». Спокойно, неторопливо вникаю в доклад Кирилла. Дожидаюсь, когда из десятка досье дойдет очередь до Полины. Может, сестра права, и это неправильно? Вредно для здоровья копаться в прошлом. Это чистая правда. Я так и не смог отпустить Полину. Забыть ее, перестать желать. Ни сеансы с психологом, ни череда любовниц. Красивых, холеных или, напротив, нежных девственниц. Я много работал, но и много путешествовал. Жадно пробовал все новое, искал острых ощущений, кайф ложками. После того, как побывал на грани смерти, провел кучу времени прикованным к постели, ощущения жизни становятся обостренными до нельзя. Но Полина так и не выветрилась ни из мозгов, ни из крови. Так и бродит внутри отравленным ядом. Я приказал себе не интересоваться ею, хотел оставить в прошлом. Но ее возвращение всколыхнуло воспоминания, тем более, что нам суждено скоро встретиться. Нет, это не мои интриги, никакого вмешательства. У нас действительно давние переговоры с Дюбуа. Знакомое имя. Подпись на документах я увидел случайно. Давно не помню подобной остроты ощущений. Имя, фамилия. Так и не вышла замуж, не устроила личную жизнь. Что ж, она всегда была себе на уме. Сложно сходилась, не доверяла. Скорее всего, проблема из детства. Полина Вересова, заместитель директора местного офиса. Приехала из Франции, но вроде как это ее родной город, поэтому и назначили ее сюда. Хороший специалист и куда приятнее своего непосредственного начальника. Бегло говорит на английском и французском. Что там с ее начальником? Перебиваю. Вячеслав Игнатов, самовлюбленный карьерист, грубоватый и недалекий, должности добился только благодаря связям своей семьи. Работал в посольстве, 10 лет назад подался на вольные хлеба. Женился на француженке, получил гражданство Франции. Офис строит под себя, с сотрудниками довольно груб. Но с тобой точно будет лебезить и вылизывать. Отличный психологический портрет, усмехаюсь. На самом деле не такие уж большие инвестиции для столь детального изучения, высказывает сомнение Кирилл. Какие у тебя на них планы? Стать основным инвестором. Хочешь захапать под себя французскую сеть? Не думал, что ты интересуешься индустрией красоты. Мне много интересно. Тем более Лиска подрастает. Ей почти 17, и она очень хочет заниматься дизайном. Ясно. Хочешь подарить сестренке фирму? Понял. Посмотрим. Она пока еще учится. Поговорим о Карельском, осторожно спрашивает Кир. Тут тоже новости. Ему оставили приличное наследство в городе, местный завод. Это крупный куш, и наш объект не смог устоять, так что приехал сюда. На свой страх и риск, так сказать. Трусливая скотина. Все эти годы по норам прятался. Заставляю лицо превратиться в непроницаемую маску. Мы его прижмем однозначно. Главное, держись на максимальной дистанции. Ни к чему лицу компании, ну, ты сам понимаешь. Смотрю в холодно прищурившиеся глаза Кирилла. Он прав, конечно. У меня слишком много личного к Карельскому. Если до Кирсанова и его компашки добраться было проще простого, посадили на максимально долгий срок, то Карельский хитер, изворотлив. У его семьи много связей в столице. А еще, в отличие от Кирсанова, он не дурак и сразу понял, что раз я не сдох на той вечеринке, месть — лишь вопрос времени. Мне стоило больших усилий остановить мать, не дать ей все сделать самой в этом направлении, переключить ее энергию в другое русло. но в конечном итоге повезло. Она встретила мужчину, влюбилась, осталась в столице, тогда как я на пару лет перебрался в Калифорнию, в Силиконовую долину, чтобы совершенствовать свои знания и навыки. Там мы с Кириллом и познакомились. Учились вместе строить бизнес уже по-взрослому. Было очень интересно, с головой погрузился. Теперь осуществлять месть куда приятнее, имея неограниченный бюджет и уйму технических ноу-хау. Кстати, забавный момент. Игнатов вчера в клуб меня потащил, пытался завербовать на свою сторону. Предложил кучу бабла, ржет Кир. Такие перспективы рисовал. Ты послал его куда подальше? Не-е-е, тянет снисходительно. Зачем торопиться со сжиганием мостов? Пусть еще попрыгает на веревочке. Итак, он проглотил наживку? Да, друг отвечает без колебаний. Встреча завтра вечером на приеме в честь открытия филиала. Ждет тебя лично, жаждет толкнуть речь, почему его фирма для нас важна крайне. Щелкаю зажигалкой и глубоко затягиваюсь, привычка, от которой не смог избавиться до сих пор. Если хочешь, я могу прийти. Оставайся в тени еще некоторое время, так будет надежнее. Игнатову пока ни к чему знать, кому он продается с потрохами. Нет, я сам. Лицо не выражает никаких эмоций. Их давно нет к прошлому. Только сны до сих пор мучают. Точнее, один персонаж снов. Полина. Я знал, что рано или поздно судьба нас столкнет. Был к этому готов. «Как скажешь», — произносит после длинной паузы Кирилл. Разворачивается на своем кресле к окну. Отвожу взгляд. У Кирилла свои счеты к Игнатову. По сути, с этого и началось изучение компании Дюбуа. Несколько лет назад Игнатов и старший брат Кирилла работали вместе на фирме. В какой-то момент Вячеслав подставил его. Сбежал с крупной суммой за границу. На брата все повесили, дали максимальный срок по статье – 15 лет. Но он не пробыл в тюрьме и года. Его убили в драке. Кир подозревает, что это был заказ Игнатова. Так что у него свои виды на предателя, не имеющие ничего общего с процессуальными нормами. Еще месяц назад я думал только о своем плане мести. Мы очень выверенно, тщательно все разрабатывали, вели наблюдения, прослушку. Одно не мог предположить, что в этот клубок умудрится попасть Полина. Смотрю на ее фото, сделанное возле здания, в котором Игнатов арендовал офис. Она совсем не изменилась, и я совсем не уверен, что захочу спасти ее из дерьма, которая скоро полезет из всех щелей. Завтра произойдет наша встреча. Смогу увидеть ее реакцию, ощутить ее запах. Охватывает дрожь возбуждения. Почти теряю над собой контроль. Нет, надо успокоиться, сконцентрироваться. Слишком долго плелась паутина мести, чтобы провалить все из-за глупой юношеской похоти. Необходимо выкинуть из головы, как и из снов, наконец, эту девушку проклятия. «Милый, ты все работаешь. Прости, я не смогла дождаться вечера, приехала сама». В кабинет заглядывает Лора. «Мы вместе уже полгода, нам удобно и хорошо вместе. Она терпелива, понятлива, неназойлива. Мне нравится, что в постели на все соглашается. Страстная очень, обожает секс. Из хорошей семьи, невысокомерная, приветливая и обаятельная. С ней классно расслабляться, путешествовать». Родители дали ей денег на собственный бизнес. Лора открыла фитнес-клуб в столице. Но сейчас все бросила и со мной поехала. Хотя не то, чтобы я звал. Подходит ко мне, медленно опускается на колени, расстегивает ширинку. Сосет она классно. Закрываю глаза, откидываюсь на спинку кресла. «Блядь, Лора, тебе нравится, милый? Ты сама знаешь».